начал переговоры с американской контрразведкой в Швейцарии на собственный страх и риск. Узнав об этом, Гитлер 18 апреля 1945 года запретил Вольфу продолжать их. «Тогда я сказал, что по возвращении с фронта снова доложу ему обстановку. Затем попрощался, не предчувствуя, что это наша последняя встреча. Вместе с Йодлем я вернулся в Крампниц. По дороге мы откровенно говорили о том, что нельзя больше мириться с таким положением вещей, и мы должны вытащить фюрера из бункера имперской канцелярии, возможно, даже силой, а потому необходимо предусмотреть и это». Йодль сказал, что хотя он такой мысли вслух и не высказывал, она и ему пришла в голову еще вчера. Сегодня в бункере имперской канцелярии он обдумал, как ее осуществить. Но план этот совершенно бесперспективен из-за сильной эсэсовской охраны и преданного Гитлеру окружения в лице службы безопасности СД, а без их содействия любая попытка сорвется. Против нас окажутся и такие люди, как генерал Бургдорф, военные адъютанты, Борман, адъютанты от СС, и мы от этой мысли отказались. Примечание. Генерал Бургдорф. Вильгельм Бургдорф, уже упоминавшийся генерал пехоты, с 1 августа 1944 года шеф-адъютант вермахта при Гитлере и начальник управления кадров сухопутных войск, покончил жизнь самоубийством в Берлине 1 мая 1945 года. К тому же Йодль полагал, что нам надо еще подождать результатов акции Геринга. 24 апреля вечером он во всех подробностях проинформировал начальника генерального штаба ВВС генерала Коллер о событиях, произошедших в имперской канцелярии во второй половине дня, а также о решении фюрера остаться в Берлине и либо победить, либо погибнуть там, и послал его к Герингу в Берхтесгаден как можно быстрее сообщить рейхсмаршалу о приближающейся катастрофе. Коллер утром вылетел к Герингу. Теперь только один Геринг может вмешаться, и только он один призван сделать это. Само собой, разумеется, я согласился с Йодлем и поблагодарил его за инициативу, о которой сам еще не подумал. Примечание. Дневник генерала Коллера о разговоре с Йодлем чуть позже полуночи 23.04.1945 года Йодль сообщил ему: «Гитлер решил остаться в Берлине, руководить его обороной, а в последний момент застрелиться». Йодль согласился с решением Коллера немедленно лететь к Герингу. По записям Коллера, у Йодля была смутная идея, что главное — это сражаться еще только против Советов. Йодль повторил фразу Гитлера, что рейхсмаршал сможет повести переговоры лучше, чем он сам. Когда мы прибыли в Крампниц, наш общий штаб, то есть штаб оперативного руководства вермахта и северного звена ОКХ, который Йодль преобразовал в подчиненный ему ОКВ «Север», как раз передислоцировался. Комендант на основании еще не проверенного сообщения о русской кавалерии, продвигавшейся на Крампниц, уже приказал взорвать крупный склад боеприпасов, не имея на то приказа свыше, а также отдал распоряжение очистить казарму. К сожалению, мне некогда было взяться как следует за этого спятившего с ума типа, лишившего Берлин боеприпасов. Я предоставил сделать это Йодлю, ибо мне надо было поскорее уезжать, если только я хотел безопасно выехать на шоссе через Науэн, прежде чем оно будет забито нашими колоннами или даже перерезано врагом. Генерал Венг расположил штаб своей армии значительно дальше на север, в одном лесничестве севернее Бранденбурга, куда я приехал незадолго до наступления темноты. Он попытался лично установить связь с подчиненной ему частью танковой дивизии «Клаузевиц»,